Приятно нам слышать об этих обездоленных, лишенных многого, переселенцах, узниках, которые явились богатством для Средней Азии, могли обогатить многих. И при их страданиях, нуждах, они были способны видеть вот этих грешников, которые могли доносить слово. Как это приятно, друзья. Когда-то апостол Павел мог услышать, увидеть вот этого мужа-македонянина, просящего: «Приди, помоги нам». Я, друзья, не раз так с досадой замечал, что нередко у меня этот слух притуплен. А сколько этих стонов вокруг за такой показной веселостью, обеспеченностью, сколько стонов, криков душевных. Давайте мы вместе споем 371. «Где вы, познавшие радость спасения?» Вставши, споем.